обращение ко всем, который не выкарабкает, может успокоить нервы наше дело, не препятствовать этим творческим порывам, пусть то, что получится, будет несуразным, но оно будет от сердца и от того не менее ценно.